Глава 5. «Инара, ты сущий дьявол!» — воскликнул муж, чем сильно меня напугал с утра. Я едва не выронила зеркальце из рук. А он, пошатываясь, направился в ванную, но все же обернулся ко мне, пояснив. «Неужели нельзя было поделиться со мной хотя бы кусочком одеяла? До этого я думал, что под ним может по четверо, и не чувствовать дискомфорта. С виду худенькая и хрупкая, но в постели занимаешь место четверых. Как? Просто как тебе это удается?» Я пожала плечами. «Ну, когда я сплю, то не чувствую практически ничего. А из-за постоянного одиночества появилась привычка скатывать валиком и обнимать одеяло. Понимаете ли, мой начальник – сущий дьявол, с ним никакой личной жизни». «Думается мне, что не начальник виноват, а ваше нежелание поделиться частичкой теплоты с внешним миром». «Да отдам я вам в следующий раз одеяло, Элан Дефаен», – закатив глаза, отозвалась я. «И получать от него хоть частичку теплоты, хоть две». «Инара!» В дверь постучали. Я отправилась открывать. На пороге стояла Малиша с чехлом для одежды в руках. Поблагодарив ее, я зашла обратно в комнату. Хлопнула дверь в ванную, и, довольная, я прошла к кровати и распаковала черное платье-карандаш с рукавами-крылышками и красным тонким ремешком на талии. Пока начальник не вернулся, я решила облачиться в наряд. Деж проснулся в дурном настроении. Неужели все дело в одеяле? Какая мелочь. А вот с туфлями возникла проблема. Я никак не могла определиться с выбором. Самыми подходящими были все те же красные туфли, которые я уже отказывала снимать 3 дня. Неужели вновь примерить их? Что ж, выбор сделан. Нужно выглядеть ярко и привлекать внимание. Как ни странно, свекрови в холле не обнаружилось. Малиша поделилась со мной, что она уехала к своей подруге еще ранним утром, якобы какой-то целительнице-акушерке. Услышав это, я бросила затравленный взгляд на Деша. Начальник лишь усмехнулся. «Если так пойдет и дальше, то мне придется воспользоваться услугами Стефы и вывести свекровь из игры путем романтичного путешествия». Обо всем этом я размышляла, пока мы с новоиспеченным мужем шли к Арвелу. «Знаешь, мне нравятся эти красные туфли», – неожиданно сказал Деш. «Почему вы стали обращать внимание на одежду, Элан Дефаен? Даже когда я приходила на работу с очень глубоким вырезом на белой блузе, вы и брови не повели, хотя все холостые мужчины в те дни шеи себе посворачивали». «Предпочитаешь мужа со свернутой шеей?» – с усмешкой спросил он и уже серьезно добавил. «Теперь я не холостой мужчина». «Тогда отвечу так. Делать комплименты собственной жене в высшем обществе моветон». «Какое счастье, что мы не в высшем обществе, а во дворе нашего особняка». «Нашего?» Диаш всегда контролировал свою речь, поэтому подобное местоимение было сказано не зря. Я лишь усмехнулся и качнула головой. «В этом весь Элан Дефаен. Последнее слово всегда остается за ним». «Кстати», — неожиданно прервал тишину в салоне Диаш и достал из кармана красную бархатную коробочку. «Это тебе». Только увидев коробку, я сразу же поняла, откуда доносилось до меня это тянущееся чувство тоски. Из нее. Даже не открывая, осознала, что меня ждет, поэтому руки сами потянулись к украшению. Внутри, как и ожидалось, лежал тот самый браслет с увесистым уреем. «Мне передали, что ты заинтересовалась им, когда была в ювелирном салоне. Но тебе его не продали из-за другого покупателя. Я связался с магазином, перебил цену, выплатил неустойку за сорванную сделку, и вот браслет здесь. Я в нем не нахожу ничего прекрасного, но раз он тебе так приглянулся...» «Спасибо», — искренне поблагодарила я, оборвав речь начальника. «Мне он правда очень нравится, есть в нем что-то манящее. Но для начала надо инкрустировать сюда другой камень вместо этого булыжника посередине». «Вот как? То есть все, что тебя влекло, это профессиональный интерес?» — с усмешкой спросил начальник. «А я хотел сделать памятный подарок своей жене». «Ты его сделал?» — воскликнула я и в порыве нежности поцеловала Деша в щеку. «Я правда этого не забуду». Босс не ответил. Я же надела браслет, который, почувствовав тепло моего тела, перестал тосковать, но при этом я все равно ощущала отголоски его боли от тяжелой ноши. Как только представится возможность, я обязательно заменю урей. В офис мы вошли вместе, привлекая всеобщее внимание. Лишь Элика невозмутимо поприветствовала нас. Диаш сразу же приступил к рабочим вопросам, будто забыв о нашем браке. И, признаться, я была этому рада. Я очень переживала, как теперь будут складываться наши рабочие отношения. но поведение Эллана Дефаэна заставило в который раз восхититься им. Диаш вызвал Элику, и мы вдвоем отчитывались перед ним за последние события и важные договоры. После чего Элика покинула кабинет, Диаш занялся работой, а я вернулась на свое место. Но взгляд то и дело возвращался к уже полюбившемуся браслету. Немного поработав, Диаш поднялся со своего места и указал на часы, без 5:10. «Эллан Дефаэн», словно подслушав его мысли в кабинет, поднялась Элика. «В конференц-зале на сотом этаже ожидают журналисты». «Благодарю, Элика, мы уже спускаемся». Элика вышла, а я встала со своего места и подошла к Диашу. «Эллан Дефаэн, вы мне не рассказали, что собираетесь освещать для прессы, поэтому я не подготовила план вопросов и ответов». «Именно поэтому я тебе ни о чем и не рассказывал. Сегодня должна быть чистая импровизация, Инара. Иначе нам никто не поверит». «В это даже мне с трудом верится». «Вот видишь, какая нам сложная задача предстоит. Хотя журналистов будет переубедить легче, чем тебя». Последняя фраза была сказана между делом, но с такой обреченностью, что я заподозрила в ней какой-то скрытый смысл. Разве он может быть в обыденном разговоре? Разумеется, нет. Это всего лишь игра моего воображения. Мы спустились на сотый этаж в сопровождении охраны. В кабинете гомонили журналисты, но все они смолкли при нашем появлении. Раздались лишь щелчки и вспышки фотокамер. Мы встали напротив стола с микрофонами и поздоровались с прессой, после чего присутствие координатора с главного новостного канала «Инстока» сели за стол. Именно она регулировала вопросы, сменяла их и давала нам время на передышку. Разумеется, сначала журналисты удостоверились, действительно ли мы женаты. Для этого пришлось вывести на интерактивный экран сканы документов с наших идентификационных браслетов, подтверждающие заключение брака. После этого посыпались поздравления. Не совсем искренние, зато короткие, к нашему счастью. А вот дальше... «Добрый день. Новостной канал «Правда Ли» и его ведущий Шон Ли. Позвольте задать вам пару вопросов. Мы знаем, что вы работаете вместе уже 4 года. Как вы познакомились?» «Спасибо за очень интересный вопрос», — начала я. «Вокруг наших отношений с Эланом Дефаэном, позвольте его так называть, на публике, ходит очень много слухов. Не все из них лестные. Но правда в том, что мы познакомились в одной очень милой закусочной, на окраине Ортвеля. В тот день был сильный дождь, и мы оба промокли до нитки. Я готовилась к защите диплома и совершенно не интересовалась знакомствами с мужчинами. Однако Эллан Дефаэн смог меня увлечь». «Это правда, Эллан Дефаэн?» — обратился журналист к моему мужу, который едва скрывал улыбку. «Разумеется. Это было 4 года назад, когда я только стал главой компании, и мою персону освещали все доступные СМИ. Однако Инаре мое лицо было незнакомо, ее увлекали лишь книги, цифры и карьера. Именно поэтому вы решили предложить ей должность, чтобы исполнить ее мечту?» «Формулировка выставляет нас обоих меркантильными и картонными личностями. Я бы не стал все это так характеризовать». Жестко отозвался Диаш и улыбнулся. «Скорее, я искал возможности быть ближе к ней». «Спасибо за ответ», — поспешил ответить журналист, который едва не нарвался на гнев черного дракона. «Добрый день. Новостной канал 5 в квадрате. Скажите, ваши отношения начались сразу и держались в секрете или вспыхнули неожиданно для вас самих?» Задали нам следующий вопрос, и я даже не собиралась ничего говорить, улыбнувшись и кокетливо посмотрев на Дешу. «Моя прекрасная супруга так смотрит на меня, что я боюсь отвечать. Одно неверное слово может лишить меня супружеского ложа», — ответил Диш, и журналисты негромко рассмеялись. «Как бы весело все ни звучало, но оно так и есть. Я очень долго добивался любви Инары, и теперь боюсь, что удача и ее благосклонность отвернутся от меня. Так что ответа на ваш вопрос нет, ведь в нем нет нужных вариантов». «Благодарю, Эллан Дефаэн». «Еще вопросы?» — живенько спросила координатор, и журналисты споры начали задавать следующие, а я все раздумывала над ответом на предыдущий. Разумеется, Диш говорит это на публику. Но если воплотить его слова в реальность, неужели у нас бы получились отношения? Странно. Но мысли об этом были сладкие, словно мед, и также манящие. «Эллан Дефаэн, позвольте задать вам вопрос и одновременно дать передышку вашему супругу», — обратился ко мне журналист с длинными белыми волосами, собранными в высокий хвост, и тем самым открывающую вид на заостренные уши. «Разумеется, я внимательно вас слушаю». «Благодарю», — с коварной улыбкой ответил мужчина. «Меня зовут Хэлло Ван Эль, новостной канал «Эстрада». Недавно я был в Ортвилле и пообщался с вашими родителями». Улыбка удержалась на моем лице с трудом, зато журналисты притихли с интересом, слушая мужчину. Откуда он вообще узнал о моей семье? Все данные держатся в строжайшем секрете. Они даже не знают, в каком университете я обучалась. Хотя о чем это я? Ортвиль — маленький городок, а университет, где преподают экономику, только один. Разумеется, раздобыть необходимые данные не так-то сложно, если есть желание. «Надеюсь, вы передали им привет от меня?» — спросила я, и по залу пробежали легкие смешки. «Нет, но я привез вам привет от них», – парировал журналист. «Самый большой из них от отца. Скажите, когда разладились ваши отношения, и почему отец не хочет даже слышать о вас?» В конференц-зале поднялся гомон. Диаш сжал мою руку в знак поддержки, а координатору быстро удалось всех успокоить. От меня ждали ответа. Но какой ответ я могу дать? Да, я предала идеалы отца, пошла против его воли, и ни капли об этом не жалею. Каждый кузнец своего счастья. Но у нас с отцом разные понятия о счастье. Он хотел, чтобы я была такая же, как и Рана. Ждала третьего ребенка и во всем слушалась своего мужа. Если он не хочет слышать обо мне, как же вы смогли узнать у него о наших отношениях? С улыбкой спросила я. И тут же раздались вспышки камер. Диаш немного ослабил хватку. Илан Эль больше не стал задавать вопросов, лишь поблагодарил. Но по его выражению лица я видела, что он непременно напишет разгромную статью. Что ж, буду с нетерпением ждать. Мы вернулись в кабинет. Я негодовала, ругалась, обвиняла журналистов с длинными носами и порывалась открыть барный шкаф. «Инара, успокойся». «Успокоиться? Ты слышал, что он сказал про моего отца? Он ведь ничего не знает. Или знает, но специально выставляет меня неблагодарной дочерью в лице общественности. Да как он смеет? Разве я виновата, что мой отец до жути упрямый и никак не хочет признавать того, что его дочь многого добилась в жизни, пойдя наперекор его мнению?» «Инара, я это знаю. Ты это знаешь. Твоя мама это знает. Твоя сестра». «Ты не понимаешь!» — воскликнула я и опустилась в кресло за своим столом, прикрыв лицо дрожащими руками. «В глубине души я чувствую вину. Я ведь старшая. На меня всегда возлагалось больше ответственности и надежд». «Инара...» — протянул Диаш и опустился на корточки передо мной, взяв мои руки в свои. «В чем ты себя винишь? В том, что захотела простого человеческого счастья? Твоя ли вина, что твое счастье отличается от счастья твоих родителей или сестры? Или, может, ты винишь себя за частые посылки со сладостями для твоих племянников? Или косметику для мамы и сестры? Не смотри на меня таким взглядом. Я знаю больше, чем ты можешь вообразить». «Диаш, ты начинаешь меня пугать», — прошептала я и откинулась на спинку кресла. «Этот журналист ведь ничего не знает, а выставляет все так». «Это его работа, Инара», — снисходительно ответил Диш и поднялся на ноги. «Просто ты не привыкла к такому. Обычно на конференциях ты выступаешь в роли координатора, а не интервьюируемого. Но привыкай. Отныне все факты твоей биографии будут разносторонне обыгрываться». Диш прав. И чего я так взорвалась? Наверное, потому что сама чувствую, что наши отношения с отцом необходимо наладить и оставить в прошлом все обиды. Все же мы одна семья, и стена непонимания должна быть разрушена. «Спасибо, Илан Дифаен», — ответила я. «Мне очень жаль, что вам пришлось стать свидетелем моей несдержанности. В последнее время событий слишком много, поэтому не всегда удается оставаться хладнокровной». «Главное, тебе удалось это сделать на публике и ответить достойно», — сказал девушка и вновь взглянул на меня. «Кажется, близится обед. Предлагаю не оформлять доставку, а самим сходить в какой-нибудь ресторанчик. Как тебе идея?» «Это совершенно не в нашем духе. Да и работы много». «Она подождет. Никаких срочных сделок, кроме той, что ты на днях испортила, не предстоит». С усмешкой добавил Диэш и направился к выходу. «Так что идем. Я жутко проголодался. Если я сейчас же не поем, то накинусь на тебя». «Пустые обещания!» — крикнула я ему вслед и довольно улыбнулась от собственной шалости. Выйти из офиса мы просто так не могли. Нас все время останавливали, здороваясь с Иланом Дифаеном и обязательно отчитываясь ему о текущих делах. выражению лица моего босса я поняла, что единственное дело, которое его сейчас заботит, это выбор между мясным и рыбным супом. Спустившись на внутреннем лифте, мы вышли в главном холле в сопровождении Олда и буквально столкнулись с Иланом Констафом. Но сегодня он выглядел совершенно иначе. Обычно длинные пепельные волосы эльфа были коротко острижены и теперь торчали модным ежиком. Ему так невероятно шло. Он выглядел дерзким и непосредственным, но вместе с тем это не выходило за рамки делового стиля. «День добрый, Деш», – поздоровался Пьер и протянул руку моему боссу, который тут же пожали. «Кажется, я сегодня еще не успел тебя поприветствовать. Вы собираетесь на обед, Инара? Вы не будете против, если я присоединюсь к вам?» «Отнюдь. Я не против вашей компании», – отозвалась я исключительно потому, что в прошлый раз мы закончили наш разговор на неприятной ноте. «Раз моя супруга не имеет ничего против, то я тоже». Пришлось согласиться мужу, и мы направились к выходу уже втроем. Диаш с Пьером всегда неплохо ладили. Эльф был лишь на несколько лет старше моего босса, поэтому они были на одной волне в рабочих вопросах и легко находили компромиссы в спорных ситуациях. Сама я с Пьером всегда поддерживала приятельские отношения, и мы никогда не ссорились, если не считать прошлый раз. Хотя и тот случай ссоры назвать сложно, скорее обоюдное недопонимание. Мы выбрали уютный лапшичный ресторанчик недалеко от офиса, через два небоскреба от нас. Поднявшись на 30-й этаж, прошли к столику у окна и подозвали официанта. Наш заказ записали на диктофон, после чего попросили немного подождать. Пьер нервничал и постоянно стучал носком ботинка по полу. Я постаралась отстраниться от происходящего и смотрела в окно. «Я был на пресс-конференции», – неожиданно сказал Пьер. «Деш, а ты крепкий орешек. Раньше я не замечал в тебе чувств к Инаре». «Как и я в тебе», – парировал босс. Я не видела его взгляда, но могла его предугадать. Пронизывающий, холодный, заставляющий оппонента скрыться обратно в свою раковину. Я старательно делала вид, что разговор меня не касается. Лучше сделаю так, чем веду в смущение одного из директоров компании. Мне без того хватало неловкости на работе. «1-1», – ни капли не смутившись, ответил Пьер. «Когда это мы сравняли счет? Уж не хочешь ли ты смену имиджа записать в свои плюсы?» С усмешкой переспросил черночешуйчатый. «Деш, не мог бы ты поумерить свой гонор и дать Инаре самой выбрать между нами?» Я все еще делала вид, что происходящее меня не касается, но тишина справа от меня стала напряженной, поэтому я медленно обернулась к застывшим мужчинам, которые смотрели на меня. В этот момент к столу подошел официант с напитками, и я облегченно выдохнула. «Инара». «Да, Илан Констов», – мгновенно отозвалась я и улыбнулась. «Кстати, давно хотела у вас спросить, почему ваша фамилия берет корни в Долнограде, а не в Ильянсе?» «Я рад, что вы интересуетесь мной». Пусть он и понял мою попытку сменить тему, однако не стал заострять на этом внимание. На самом деле, изначально моя фамилия звучала иначе, но продолжительное проживание моих предков на этих землях изменило ее. «Как интересно», – ответила я и отпила сок. Меня вновь спас официант, который принес первые блюда. На протяжении всего обеда этот самый официант не раз спасал меня, поэтому я дала ему много чаевых. Почему счет оплачивала я? Удивительно, но мужчины просто не смогли определиться, кто оплатит. Пьер настаивал на том, что он нас пригласил, поэтому должен угостить нас. А мой муж сказал, что он не позволит платить за свою супругу в его присутствии. На самом деле, я хотела согласиться с Пьером и сохранить семейный бюджет, но в итоге мне пришлось прибежать к другой уловке и напомнить о веке феминизма. Таким образом, дабы не ущемлять женские права и не выступать противоборцами равноправия, мужчины неохотно согласились. «Деш, зачем ты поддавался на провокации Пьера?» – спросила я, как только мы вернулись в кабинет. «Это было так забавно, не находишь?» Приподняв бровь и улыбнувшись, спросил начальник. «Кстати, ты заметила, что стала обращаться ко мне по имени намного чаще, чем раньше?» «После твоих оголенных ягодиц сложно удерживать деловые отношения», — ответила я, и Диаш громко расхохотался. «Значит, все-таки оценила». «Кто-то же должен оценить ваши старания на тех тренажерах», — вопросом на вопрос ответила я и взглянула на наш уголок спортсмена. «Так ваших или твоих?» «Ваших, Илан Дефаен. Пора возвращаться к работе». «Главное, что оценила», — сказал он, оставив за собой последнее слово. Рабочий день прошел в привычной обстановке. Я не чувствовал дискомфорта. Даже пересуды секретарш меня больше не раздражали, а вызывали искреннюю улыбку и сочувствие. Какие еще чувства могут быть ответными на зависть? Поэтому я возвращалась домой и гладила браслет, который уже просто мечтала перебрать. Вот только все инструменты остались в моей старой квартире, поэтому я попросила залететь туда. Как ни удивительно, но сегодня журналистов тут не было. Весь день я боялась заходить в Инсток, ожидая увидеть разгромные статьи, но уверена, они там есть. Собрав приличный чемодан с различными мелочами, включая инструменты, я вернулась к Карвел. Диаш читал на Вайфоне законодательство. Он каждый день проверял новые поправки и дополнения, чтобы быть в курсе всего. Я уткнулась в окно и мирно ожидала, пока мы приедем домой. Дома нас встретила свекровь. «Моя дорогая!» — воскликнула она. «У меня для тебя замечательные новости. Я поболтала со своей подругой, и она рассказала мне о нескольких секретах, при которых можно забеременеть как можно раньше». «Матушка, но мы уже с вами разговаривали на эту тему. Мы с Дешем пока не планируем детей». «А чего детей планировать?» – недоуменно спросила свекровь. «Их рожать надо. Ну, хватит об этом, идемте ужинать». Ответить было нечем. «Кстати, Инара», – обратилась ко мне свекровь за ужином. «Мне бы хотелось познакомиться с твоими родителями. Они могут прилететь сюда? Я бы оформила для них билеты на телепорт». Я сразу же догадалась, что вопрос был задан не просто так. «В Инстоке уже есть какие-то статьи обо мне и моей семье?» «Нет, что ты, ничего подобного, ничего!» поспешила заверить меня Илана Дефаен и добавила. «Давай забудем эту тему». «Значит, все-таки что-то есть», — констатировала я. «Не стоит беспокоиться, у меня хорошие отношения со всеми членами семьи, кроме отца и зятя, которые просто помешаны на фермерстве и слова «феминизм» даже не слышали. Для них женщина, работающая в финансовой сфере, что-то из рода фантастики. Мама и Ирана, моя сестра, поддерживают меня, хотя изначально, когда я выбрала будущую профессию, тоже недоумевали от моего выбора». «Вот как! Ты меня успокоила, Инара, но все же я буду рада знакомству с твоими родителями. Должна же я поблагодарить людей, которые воспитали такую замечательную дочь?» «Спасибо большое», — искренне поблагодарила я и добавила. «Матушка». Помню, о прошлой ночи я решила поискать в этом доме одеяло, чтобы не мучиться под одним. Диш отправился полетать, у свекрови просить еще одно одеяло бессмысленно, еще отберет имеющееся, аргументирует тем, что греться надо друг от друга. Поэтому я отправилась на разведку. Спустилась на первый этаж, прошла мимо кухни и направилась дальше по коридору. Здесь было несколько комнат, и я видела, как Малиша выходила отсюда с чистыми полотенцами. Первой комнатой оказалась прачечная, а вот второй – большая кладовая с хозяйственными принадлежностями. Вы не думайте, здесь кладовая не выглядела, как обычный чулан. Она была просторной, у окна стояли стол и стулья, а у стены посередине были широкие стеллажи. Вот мимо них я и шла, когда неожиданно услышала. «Ты тоже ее видишь, Ильда?» «Ну ты, карга старая, не знаешь, что ли, что женился наш Дяшек?» Я застыла и сглотнула. Так внезапно заговорить могут лишь неизгнанные духи в портретах. Но их никогда не вешают больше одного в комнате. Откуда здесь целых два? Да и голоса у них так похожи. «Женился? А когда это? Я проспала, что ли, свадьбу? А так тайно он женился, тайно. Никому не сказал, представляешь, а потом перед матерью так оправдывался». «Он и оправдывался, ох, врешь, Ильда!» «Ну, не вру, а привираю», — парировала собеседница. И все же голоса у них очень похожи. Я покрутилась в поисках источника звука, а после прошла вперед, выглянув из-за стеллажа, и увидела на противоположной стене портрет женщины лет 70 в синем платье стиля рококо с высоким начесом и небольшой шляпкой наверху этого нагромождения, лет 500 назад считавшегося модной прической. Портрет, а точнее дух, управляющий изображением, сдвинулся. «Добрый вечер. Кажется, мы не знакомы», — сказала я и подошла ближе. «Меня зовут Инара Дефаен. Вы правы, я жена Диаша». Дальше произошло нечто удивительное. Дух двинулся, но посмотрел не на меня, а куда-то в сторону. «Я ж тебе говорила, До тебя слухи доходят дольше, чем до Пайской башни». Затем он развернулся в противоположную сторону и, будто обращаясь сам к себе, ответил. «Просто я не обращаю внимания на слухи, я предпочитаю знакомиться лично». Парировало второе «я», и дух уже посмотрел на меня. «Здравствуй, милочка. Нас зовут Клотильда Дефаен. Мы пра-пра-пра и еще несколько раз прабабушка твоего мужа. Рады знакомству, моя хорошая». «Я тоже». С улыбкой отозвалась я и стала свидетельницей повторной ссоры между собой одного и того же духа. «Кажется, тут у нас раздвоение личности налицо». «Нет, у живых существ я таком слышала. Но чтобы у духов...» «Чудно». Усмехнувшись про себя, я вернулась к поиску одеяла. Дух мной заинтересовался и начал выспрашивать, чего я тут ищу. Пришлось повиниться и рассказать, на что мне ответили. «А зачем второе одеяло супругам? Особенно в первую неделю». Удивилась личность номер один, как я поняла, именно ее зовут Ильда. «Мне вот тоже интересно, разве там не теплом тел должны согреваться?» Хихикнул дух и переглянулся со своей второй личностью. Я не ответила, нашла одеяло и направилась к выходу. Но, к сожалению, дверь открылась и вошла Иллана Дефаен. Одеяло пришлось выкинуть на соседнюю полку и сделать вид, что просто прогуливаюсь. «Инарочка, а что ты тут делаешь?» «Одеяло она искала». Сдала меня Иллана Дефаен старшая. «Очень старшая». «А зачем? Неужели замерзаете под одним?» «Да», — отозвалась я и закивала головой. «Именно так». «Тогда я вам теплое принесу пуховое. Под ним не замерзнете». Благодарить не хотелось, но пришлось. А вскоре Илана Дефаен забрала у нас прежнее и принесла новое. Когда Деш влетел из окна в комнату, трансформировавшись в воздухе и чудом устояв на ногах, я переправляла под одеяльник, отказавшись от помощи Малиши. Мне нужно было на ком-то выместить свой гнев. «Что ты делаешь, Инара?» С усмешкой спросил Деш. «Злюсь. Давай расскажем твоей маме об истинном положении наших отношений». «Нет, нет, нет», – запричитал девушка, приобнял меня и помог сесть на кровать. «Мы ни в коем случае не должны этого делать. Давай сохраним это в тайне ближайший год, а потом просто скажем, что не сошлись характерами и не смогли вынести домашний быт». «Если мы упомянем о быте, то журналисты обмусолят это со всех сторон и скажут, что муж изменял с горничной. Разве не так?» Позиционируются трудности в быту в обеспеченных семьях. А тебе надо, чтобы тебя подозревали в сексуальных отношениях с 50-летней аркчанкой? Я лишь надеюсь, когда будут выдумывать эту теорию, учтут и размеры мужского достоинства, на который могла повестись аркчанка. Серьезно ответил Деш, лишь уголки губ его дрожали. Все же, чтобы привлечь ее у драконов, должен быть минимум как у орка или огра. «Деш!» – воскликнула я и расхохоталась. «Только об этом и думаешь». «Ну, не только, Инара, не только. Еще я подумал о том, что вполне смогу спать и под одним одеялом. А если нет, справлюсь даже без него». «Какое благородство!» Но сдаваться я так просто все равно не собиралась. Поэтому заказала в инсток-магазине запасной комплект постельного белья и одеяла. Гордая собой, я разложила на свободном рабочем столе инструменты и включила свет ярче, направив лампу на подложку с браслетом. Я всегда любила чувство благодарности волшебных предметов. Они теплели в руках, камни будто разливались водой. Все естество внутри них буквально искрило. Работать с ними одно удовольствие. Но этот браслет был необычным. Он не благодарил меня. Он будто возмущался, пока я работала с ним. Часто посылал легкие вибрации, из-за чего пинцет выпадал из рук. Не понимая его недовольства, я тоже показала свой характер, обидевшись и убрав его в ящик. Деш смотрел на меня удивленно. «Что-то пошло не так?» «Все пошло не так. Этот артефакт просто невыносим». «Я даже не спрашиваю о том, почему ты препарируешь мой подарок», — с усмешкой отозвался черночешуйчатый. «Но все же мне очень интересно, как ты их ощущаешь». «Кого? Артефакты?» — переспросила я и пожала плечами, выключив лампу и встав со своего места. «Они живые. Чувствуют меня и отзываются на мои действия». «Как мне этого не хватает», — со вздохом отозвался Деш. «Ты никогда не рассказывал, почему у тебя нет способностей. Мне остается лишь догадываться. Расскажешь?» Говорят, это психологическая травма, полученная еще в детстве. В возрасте 6 лет меня похитили, чтобы шантажировать отца. Я мало что помню с того случая. Память будто заблокировала неприятные моменты. Но, как утверждал пользовавшийся доверием с нашей стороны врач, именно тогда я потерял возможность когда-либо стать артефактором. Мой дар просто заснул. Жалеть его не хотелось, потому что таких мужчин не жалеют. Им восхищаются. «Я очень, кстати, подвернулась тебе на пути, не так ли?» Присев на кровать, сказала я, и Диаш усмехнулся. «Ты очень важна для меня, Инара. Будь в этом уверена». Я не ответила. «Конечно, я важна ему. Тут даже сомнений не возникает. Ведь Диаш, стоящий во главе совета директоров, просто не может допустить, чтобы об отсутствии у него способности кто-то узнал. Я хорошее прикрытие и подспорье, которому он всегда уверен». Проснувшись следующим утром, я заметила кое-какие изменения. Нет, это были огромные изменения. Кажется, теперь я поняла, почему вчера Илана Дефаен наведывалась в кладовую. Ведь ей нужно было столько всего заменить. Весь особняк походил на детскую. В прямом смысле этого слова. Шторы с милыми карапузами, мягкие игрушки вместо вас на тумбочках, розовые полотенчики. Даже ковер был созвучной надписью «Прибавление в семействе». Так как я встала пораньше, чтобы встретить курьера с новым одеялом, то могла все внимательно осмотреть в тишине. По крайней мере, так я думала, пока по лестнице не спустилась Илана Дефаен. «Кого ты ждешь, моя дорогая?» «Курьера», — честно ответила я, и женщина улыбнулась. «Неужели еще игрушек детских заказала? Не стоило утруждаться. Я уже все подготовила. Одна из гостевых комнат на втором этаже полностью переделана под детскую. Хотя наверняка на первое время вы захотите поставить кроватку на последний этаж. Я уже заказала план усовершенствования той комнаты, чтобы отделить пространство ребенка от вашего». «Матушка!» – изумленно воскликнула и театрально широко улыбнулась. «Вы просто незаменимы! Что бы я без вас делала? А эти шторы просто восхитительны!» «Я так и думала, что ты оценишь». В дверь позвонили. Я застыла, не решаясь открыть, и ждала, пока Илана Дефаен уйдет. Свекровь не спешила предпринимать никаких действий, лишь стояла и смотрела на дверь. «Ты не собираешься открывать?» — спросила она. «О, это в дверь звонят? Так заболталась с вами, что даже не заметила», — ответила я и все же поспешила встретить курьера и забрать у него коробку. «Вы не будете проверять заказ?» — спросил худощавый парень, стоя на скайборде. «Нет, я в комнате посмотрю». «Ну как же так, Инара? А вдруг не то доставили?» «Знаете, я так давно заказываю у этой компании, что полностью им доверяю», — заявила я и с черным пакетом в руках развернулась к свекрови. А на нем была крупная этикетка, на которой не только было написано содержимое, но еще изображен товар, так сказать, чтоб точно не перепутали. Едва не стукнув себя по лбу, я распрощалась с курьером и, сгорая от стыда, побежала наверх. Свекровь меня не останавливала, но мне было, если честно, стыдно. Хотя за что? Просто она так искренне верит в наши с Диашем отношения, что у меня возникло ощущение, будто я предаю их. «Диаш, твоя мама – настоящий шпион!» – воскликнула я, как только мужчина поднялся с кровати. «Довожу до твоего сведения, что секс-игрушки нам заказывать нельзя. Ведь твоя мама обязательно проверит все доставки от курьеров». «А ты собиралась их заказывать?» Мгновенно отреагировал начальник. Я пожала плечами, мол, кто знает, кто знает.